«Он играет». Надежда Васильевна узнала это случайно. Пришел старый еврей Нахман, когда мужа ее не было дома, и попросил 5 минут разговора. Нахман – известный богач и ростовщик. И сердце Надежды Васильевны дрогнуло при его имени. Но эта тревога напрасна. Евреи любят Масолова, но еще больше ценят его жену. В Киеве живет генерал-губернатор Бибиков, герой Отечественной войны и любимец Николая I. Все трепещут перед ним, тон жизни в городе подавленный. Особенно тяжело евреям, которых теснят, ни с чем не считаясь. Но весь город знает, что Бибиков у ног талантливой Нероновой. Когда она играет, он всегда сидит в своей ложе, красивый, изящный, несмотря на оторванную в Бородинском сражении руку, с седой головой, с надменной улыбкой. Сколько раз она ездила на поклон к могущественному фавориту, умоляя его смягчить кару провинившимся студентам, отменить приказ, разоряющий бедняков-евреев. Бибиков не в силах отказать женщине, которую он искренне уважает, в талант которой он влюблен. Старый Нахман это знает. Он помнит, как торговца Берку на улице ударил пьяный квартальный. Как на вой его жены сбежались евреи из предместья, а квартальный всю вину свалил на жида. Если б не вступилась Неронова перед губернатором, Берку посадили бы в тюрьму, разорили бы и семью его выслали бы из Киева. «Что это такое?» – испуганно спрашивает Надежда Васильевна, глядя на протянутую к ней странного вида бумагу. «Это вексель вашего мужа. Он должен мне. Пора платить». «Сколько?» – спрашивает она, и угол ее рта дергается. 1000 рублей. Умные глаза Нахмана печально следят за бледностью и волнением Надежды Васильевны. Она опускается в кресло. «За что же? За что так много? Я ничего не знаю». Иронически кривятся губы Нахмана. «Вы не знали, что ваш муж играет?» Она встает внезапно, молчит 1 минуту. «Что я должна делать?» – овладев собой, спрашивает она. «У меня нет денег, Нахман. Мы все заложили». «Я это знаю», – кротко отвечает он, не спуская с нее умного, печального взгляда. «Вашему мужу я не верю. Он должен не мне одному. Он кругом в долгу». Пошатнувшись, она хватается за край стола. Она словно видит бездну, раскрывшуюся у ее ног. В этой бездне утонет ее счастье, все будущее Верочки. «Но вам я верю», — слышит она медленный голос Нахмана. «Мне не нужно сейчас денег, мы перепишем вексель. А вы вот тут поставите ваше имя, что вы ручаетесь за вашего мужа. И я уйду себе спокойно». Она думает мгновение, потом протягивает руку. «Спасибо, Нахман. Пока я жива, вам нечего бояться. Я уплачу весь долг. Где писать? Говорите». Масолов чуть не плачет, целует руки жены, дает слово не играть больше. Но через неделю начинается та же жизнь. И когда в припадке раскаяния он на коленях просит прощения и дает ей клятвы исправиться, она к ужасу своему чувствует, что не верит ему больше, не верит ни одному его слову. Надежде Васильевне страшно, но не потому, что они разорены и что вновь наступает нужда, не потому, что все почти жалование ее и даже выручка от бенефиса идут в уплату долга, и что не видит она выхода из ямы, куда внезапно упала. Ей страшно потому, что из души уходит любовь. Она уходит бесшумно, крадучись, как воры заграбленной квартиры. И жутко думать о том дне, когда она очнется внезапно с этой пустотой в остывшем сердце, сознанием непоправимой ошибки. Оскорблено самолюбие гордой женщины, верившей, что любовь Масолова сильнее его слабостей и страстей.